Глава 50. В кафе на углу шумной Миланской улицы было не протолкнуться. Клерки Меланези и креативные работники высыпали из офисов и современных опен-спейсов поживиться обедом. Кристина в черном костюме, черных прозрачных колготках, черных лодочках курила. К ней подошла Снежана, через 5 минут Анита. Вместе они зашли на обед. «Привет!» — помахала рукой Галя и указала на свободный столик. «Девочки, вы знаете, что я заметила?» — зашептала Кристина. «Как Рикардо смотрит на Галю. Мне кажется, он на нее глаз положил». «А она?» — улыбнулась Снежана. Кристина развела руками. «Даже не знаю, надо будет у нее спросить». «Я пошла к психологу», — внезапно сказала Снежана. «Хочу разобраться с...» Она слегка нахмурила лоб. «Со многими вещами». Она сделала паузу. «И еще я нашла работу», — продолжила Снежана. «С утра, пока дети в школе, буду работать в своем любимом магазине «Луиза Бекария». Там такие наряды. Мне сделают контракт, даже если парт-тайм не помешает». «А я, девочки, забрала Софию. Все, хватит быть воскресной мамой. С этими всеми событиями, в общем, не знаю, посмотрим, пока так». Кристина сказала все это быстро, стараясь не смотреть в сторону Аниты и не объясняя все подробности своего решения. Анита улыбнулась, но очень постаралась, чтобы ее улыбка не выглядела как «А я же тебе говорила». У Аниты зазвонил телефон. «Да, да, понятно, спасибо». Она закончила разговор, подняла руку и попросила официанта принести им вина. Галя сегодня была за барной стойкой, у нее получалось ловко и быстро делать кофе, капучино и все то, что просили клиенты. 150 оттенков макиато. «Девочки», — подняла Анита бокал, — «я нашла премилую квартиру здесь неподалеку, в квартале Сант-Агастино. Я так рада! Звонили сейчас подтвердить». «О, так ты переезжаешь из своей деревни к нам поближе? Замечательная новость!» — подняла бокал Кристина. «За это надо выпить. После всего, что произошло, нет никакого смысла жить за городом. Здесь я ближе к работе, нашла школу новую для Кати, отличный сад для Миши, и вы неподалеку. Конечно, все не так просто». Снежана обняла Аниту. «Мы рядом. Ты не одна». Подошла Галя и спросила, надо ли им что-то еще. «Надо. Тебя», — поставила Кристина стул рядом. Галя замотала головой. На самом деле она сделала это специально, чтобы почувствовать свою новую стрижку. Снежана настояла на том, чтобы Галя сходила к ее парикмахеру на Корса Маджента и остригла, наконец, свой куцый хвост. Когда Галя узнала, сколько стоит стрижка, то чуть не упала в обморок, хоть и заплатила Снежана. «Это подарок», — настояла она. «Подумаешь, каких-то 70 евро одна модная окраска Снежаны стоила 200». Кристина усадила Галю за стол и налила ей белого вина. «Только посмотрите на нее!» — воскликнула Кристина. «Какая красавица!» Галя и правда чувствовала себя по-другому. То ли дело в стрижке, то ли в свежем маникюре. Наконец-то сделала тот самый перманентный. То ли еще в чем. «Девочки, мне кажется, Гале надо написать книгу», — улыбнулась Анита и приобняла ее. «Она — настоящий герой». «Тоже мне скажешь?» Галя смущенно пожала плечами. «Зачем книгу? Чтобы женщины знали о том, что может случиться, заранее, и не попадали в такие ситуации, не попадали в беду». «Бесполезно, все равно попадали и будут попадать. Каждая думает, ну что ты, конечно, со мной этого не случится. У меня все будет по-другому, я обязательно буду счастлива, обязательно буду», — произнесла Галя задумчиво. «А я бы написала просто инструкцию, вопросы, которые надо обязательно задать перед тем, как выйти замуж», — предложила Анита. «И какие бы ты задала?» — улыбнулась Кристина. «Про отношение к здоровью, например. Как мы будем лечить детей?» «Про судимость», — добавила Галя. «Хотя кто тебе скажет?» Я думаю, что если бы я по-настоящему любила себя, то не допустила бы всего этого. Анита вздохнула. Галя нахмурилась. Любовь к себе — модное словосочетание. Знаешь, мой психолог говорит, что любовь к себе — это когда ты способна найти в себе опору. Это компас, навигатор. Ты точно знаешь, что тебе делать. Я поняла только сейчас. Мне даже дышится легче. Анита глубоко вдохнула и также глубоко выдохнула. И матка здесь совершенно ни при чем, засмеялась она. В голове Гали всплыли слова Анжелы. Главное, чтобы из состояния жертвы ты перешла в состояние выжившей, а из состояния выжившей — в состояние помогающей. Она вспомнила тот первый день, когда зашла в этот бар. Прошло всего лишь чуть меньше года, а кажется, что лет 5. Состояние выжившего. Она пришла сюда именно в этом состоянии. А теперь, похоже, она перешла в состояние помогающего. «Да», — прервала молчание Галя. «Я много думала об этом, когда жила там, в структуре, думала о том, а произошло бы это с той, кто, ну, как ты говоришь, слышит себя и все такое». «Наверное, это самое быть в контакте с собой и есть твой компас». Уходить, как только чувствуешь, что что-то идет не так. Не закрывать глаза. «Предлагаю выпить за нас, девочки. Я вас люблю». Анита внезапно подскочила, чмокнула в щеку каждую и крепко обняла. Проходивший мимо Рикардо заулюлюкал. «О, это что, день бесплатных обнимашек? Можно и мне?» И он присел рядом, чтобы обняли и его. Потом крикнул. «Энрико! Принеси еще фалангины, я угощаю!» Все дружно выкрикнули «Чин-чин!» «Девочки, за любовь к Милану!» — выкрикнула Кристина. «За любовь к себе!» — добавила Анита громко. Одновременно со звоном бокалов за окном раздалось звяканье старого желтого трамвая. Фрагменты из рукописи Гали. «Я никогда бы не подумала, что захочу рассказать эту историю». Но я пишу ее, потому что выживший не молчит. В этом его отличие от жертвы. Выживший помнит, он говорит и рассказывает свою историю, чтобы выжил кто-то другой. И тогда он становится спасителем. «Мамочка, с днем рождения!» Беатрича протянула рисунок. Розовый дом, Галя с улыбкой и желтыми сережками. Цифра 40. Беатрича держит за поводок собаку с подписью «Стеша Икеа». «Как красиво, малышка! Спасибо!» Галя крепко обняла дочку и поцеловала ее в затылок. «Сегодня приготовлю борщ». Галя налила себе и Беатриче кофе. Себе капнула пару капель молока. Дочке налила целую чашку, чтобы получилось кофе-латте. «Борща только побольше сделай! Целую кастрюлю!» «И сходим на крышу дома!» Широко улыбнулась Галя. «А потом на мороженое», — добавила Беатриче, обмакивая печенье в кофе-латте. «И куплю тебе сколько захочешь эклеров», — добавила Галя. Они пили кофе, жмурились от солнца, которое заливало их новый балкон. Рядом лежала Стеша, чистая и счастливая. Шумел быстрый Милан, город, подаривший надежду и новую жизнь. Спустя год. Галя живет в Милане, в той же квартире с Беатричей и Стешей. Она ходит на вечерние курсы итальянского и дополнительно записалась в медицинское училище. Работает в том же баре. Рикардо попросил ее пойти с ним на свидание. Галя думает. Продолжает вести дневник и пишет автобиографическую книгу. Анита живет с детьми в Милане. Ей дали повышение по работе. Ни с кем не встречается. К Ягине не ходит, но регулярно посещает психолога. Тетя Маша приезжает к ним каждый год и живет подолгу. Снежана стала мамой в третий раз. Кристина переехала жить в Нью-Йорк вместе с мужем и дочкой. Зине пока не вернули дочь. Она уехала в Молдавию, но продолжает за нее бороться. Ребекка уволилась и стала директором магазина обуви. Оля решила вернуться к мужу. Он умолял ее на коленях, чтобы она не лишала ребенка отца. Оля согласилась. В одну из ссор он толкнул ее так, что Оля упала и попала в больницу. Ребенка спасти не удалось. От мужа она все же ушла. Конец.